Снаружи полоска неба, которая была видна сквозь зеленую крышу листвы, превращалась в серебряную, посылая вниз струи солнечного света. Воздух был густой, влажный, пропитанный миллионом запахов. Что-то зачирикало в ветках у меня над головой, когда я переходил мост. Это существо не то упрекало меня, не то предупреждало. Прежде чем я добрался до общего зала, мне пришло в голову, что я мог бы расспросить относительно проекта расчистки джунглей, где, насколько близко от нас, чтобы потом, возможно, использовать это как средство к побегу. Обычно вокруг такой расчистки всегда строят неплохие дороги. Никого за письменным столом в конторе не было. Я подождал несколько секунд, потом вошел кругом и открыл дверь за конторкой. Перес стоял спиной ко мне, держа тонкую длинную деревянную палку над читой, которая жалким комочком скорчилась в углу офиса. Перес резко обернулся, тут же спрятал за спину палку. «Да? Простите меня, моя подруга жизни хочет, чтобы ваша служанка выполнила еще одно ее поручение. Можете кого-нибудь послать?» «Да-да, прямо сейчас». Она особенно полюбила вот эту читу. Она, знаете ли, любит животных. Можно мне попросить пойти читу? Пересу этого не хотелось, но да, конечно. Он сделал жест в сторону читы, не отрывая от меня взгляда. Когда она ушла, я сказал, «Если вы не желаете иметь совершенный качественный новый вид и иной взгляд на жизнь, вы не станете бить это существо, пока я тут гость». Перес ощетинился. «Вы мистер Хрюк, правильно?» «Это не ваше дело. Я должен просить вас». Я закрыл дверь. Общий зал был довольно крупный. По стенам были развешаны маски и пугало шаманов, которые таращились со всех стен. Съежившиеся препарированные головы свисались потолочных балок, везде росли папоротники в горшках, а над баром была растянута и прибита полосатая шкура какого-то местного животного. Это была сумасшедшая мешанина Микронезии, Африки и местного туземного колорита. Воспоминание о Терре становилось все туманнее год от года. Посетителей было немного, но Джерри Спарк сидел в угловой кабине с привлекательной молодой дамой. Я заказал изысканный, невероятный коктейль, который, казалось, целиком состоял из фруктов и бумажных зонтиков игрушек, и подошел к ним, громко его прихлебывая. «Джей, господи, привет, Джерри! Андромеда, это Джейк МакГроу, один мой приятель. Привет, привет! Джерри, можно мне с тобой минутку поговорить?» Джерри поголебался, посмотрел в сторону. «Ну да, конечно». Девушка нашла приличествующую причину и ушла от нас. Я сел. «Черт возьми, Джейк, ты появляешься в самый неподходящий...» «Ну извини, это займет несколько минут. Кстати, ты пока еще член гильдии?» «Я в последнее время не видел списков». «Ты хорошо знаешь, что со своими взносами я на год опаздываю. Но мне теперь на это, собственно говоря, плевать. Я теперь владелец трех тяжеловозов, и скоро смогу совсем отказаться от того, чтобы самому корчиться за рулем». Переходишь в категорию работодателей?» «Хорошо». Я дал ему минутку попыжиться, потом сказал. «Джерри, этот вопрос может показаться тебе странным. На что ты в последнее время про меня слышал?» Джерри рассмеялся. «А кто не слышал про перестрелку с цинка? Это по всей стране разнеслось. А что ты тут до сих пор делаешь?» «Да это не то, что я имею в виду. Что ты обо мне вообще слышал? Ну, я хочу сказать, какие странные слухи». Видимо, он понял, что я имею в виду. Откинулся назад, закурил сигарету и искренне сказал. «Джейк, я не верю 90% дорожных историй, которые слышу». «А кто верит? Кто-то клянется, что видел транспорт самих строителей космострады. Случается, слышишь, как кто-то напоролся на трассу, которая идет назад во времени, и оказался собственным дедушкой. Ну и всякое такое. Я и про тебя слышал подобные слухи, такие же дикие. Например, но он скептически пожал плечами. Ну хорошо, говорили, что ты и Сэм нашли выход из лабиринта расширенных ограничений и проехали по космостраде до самого конца. Это было чем-то невообразимо безумным. На космостраде можно было передвигаться только до определенного предела, пока не исчерпаешь известные маршруты. Разумеется, можно было рискнуть и проскочить сквозь один из неисследованных порталов и оказаться где угодно во Вселенной. Если планета на другой стороне была снабжена двусторонним порталом, как тут, откуда можно было вернуться обратно на Тау-Кита, тебе, считай, повезло. Если нет, то надо было выбирать, либо ты проскакиваешь сквозь следующий портал, который ведет тоже неизвестно куда, либо помирать тут, где оказался. Вот почему никто не желает верить, что кто-то смог вернуться из случайно открытого двойного портала. Я запихал в рот кусок какого-то кислого фрукта. Я могу тебе наверняка сказать, что ничего подобного мы не делали. Вот черт, это я и сам знаю. Но я еще слышал, что ты собирался это сделать. Я слышал слухи и про то, и про это. Собирался такое вытворить? Я подумал над этим. И как мы намереваемся совершить это невероятное деяние? Я случайно повернул голову. Перес заглядывал в комнату, и наши глаза встретились. Он быстро убрал башку обратно. Слишком уж быстро. С помощью дорожной карты. Я снова повернулся к Джерри. С помощью дорожной карты? Ну да. Подлинно создание строителей дороги. Как ты смог раздобыть себе такое сокровище? Продолжение следует в очередном слухе, надо полагать. Что мне всегда казалось примечательным, так это то, что космострада порождает подобные страшилки. Космострада сама наполовину легенда, наполовину реальность. Тем не менее, есть многочисленные свидетельства, что космострада продолжается и в другие регионы галактики. Каждый день на дороге видны инопланетные транспорты, которые приходят из неизвестных мест и едут туда, куда только неведомо тем, кто этот транспорт ведет. Большая их часть не останавливается. Время от времени один из таких тяжеловозов останавливается, и тогда мы встречаемся с новой расой. Зета-ретикулянцы, бета-гидранцы, глиесцы-59, расы вроде Рикса, Куаджихна и те существа, которые называют себя людьми Железного Солнца, чьи родные звезды нельзя найти ни в одном каталоге Земли, и многие-многие другие. Всего существует примерно 60 рас, чьи ограниченные лабиринты, маршруты, которые ведут из их родной Солнечной системы в ближайшую, исследованы и нанесены на карту. Составь эти карты воедино, и получишь один большой ограниченный лабиринт, маленькие секции которого разбросаны по значительному куску многих спиралей галактики. Но наверняка существует еще огромное количество того, что предстоит исследовать и открыть. Время от времени в эту маленькую глухую часть дороги попадает новая раса, и останавливаться, чтобы поболтать. Тогда мы получаем новый кусок информации, но процесс идет очень медленно. «Скажи мне, где кончается космострада?» — спросил я. «В начале Вселенной». Я выпил последние капли моего тошнотворного сладкого коктейля. «А там есть хороший коктейль?» Джерри рассмеялся. «Джейк, ты же знаешь, как зарождаются эти рассказики. Чужеродное инопланетное пойло в человеческом брюхе. Случайное помешательство химического происхождения». Мы еще немного поговорили, ну, примерно минут пять. Джерри сказал мне, что он знал о проекте расчистки джунглей. Все это время мои задние мысли что-то терзало. То, как Перес на меня посмотрел. Джерри, огромное спасибо. Удачи тебе в твоем новом бизнесе. Окей, Джейк, дай мне знать, как дела у нас там. Я напишу. Я вышел в общий холл. Перес сидел за письменным столом, странно улыбалась мне, а три гладких спортивных модели подъезжали на стоянку. Я рванулся к лифту, а пока ждал проклятую медленную телегу, вызвал Сэма. «Сэм, старина, ситуация совсем швах, будь готов катиться дальше». «Куда катиться, господин?» «Ищи две дороги и желтый лес, куда мы сможем свернуть, иначе нам крышка». Возле лифта был интерком для внутреннего пользования в отеле. Я нажал кнопку нашей хижины. «Да?» «Дарла, пакуй вещи, сбрасывай лестницу и беги к Сэму, поскорее!» «И потом используй свой огнемет и сожги лестницу!» «Сожги!» «Хорошо!» «Трое!» Один из стволов Уилкса и двое неизвестных уже приближались к прозрачным входным дверям. Я посмотрел кругом и увидел двойные двери, на которые, по всей вероятности, вели в кухню.